Глава 19. 1. Александр Белый опустил голову и взглянул на записи в блокноте. Человек перед ним был не так прост и признавать свое вино не желал. В допросной стояла тишина. Такая звенящая, что на несколько секунд заложила уши. Заклеенная пластырем ссадина на скуле ныла. «Вину не признаете? Признаете частично? Или полностью признаете?» — спросил Белый. «Какую вину? Я в душе не чаю, про каких девушек речь?» — пробасил Григорий. «У вас нет алиби ни на одну из смертей», — сказал Александр Белый. «Вы сами признались». «Слушай, щенок», — выплюнул лесник, поднимая нахмуренный взгляд. «Ты на меня не вешай свои дела. Я уже сказал, что ничего не знаю». «Статья 318 Уголовного кодекса РФ», — прервал его Белый. «Применение насилия в отношении представителя власти — это как минимум. Мы еще проверим, что за вещество вы передавали тому подозрительному человеку в лесу. И вот, уже вы сделали достаточно, чтобы оказаться за решеткой». «Господи!» — с ужасом подумал Белый. «Неужели я становлюсь таким же, как Рудской и Невзоров?» Ход его мыслей прервал Григорий, тон голоса которого стал мягче. «Слушай, парень, успокойся. Я тоже погорячился. Но зачем мне приходить к вам и сообщать о трупе в лесу, если, по твоим словам, я его и убил?» «Чтобы отвести подозрение», — предположил Александр Белый. «Тем более, что эта смерть отличается от предыдущих». Лесник обреченно покачал головой, разжал кулаки, и наручники на его руках звякнули. В дверь постучали. В проеме показалась голова Антона Соличева. «Белый, на минуту!» Он вышел из допросной и посмотрел на коллегу из техотдела. Антон протянул ему лист бумаги. Белый взял его и пробежался взглядом по строчкам, написанным медицинским почерком. «Заключение лаборатории!» — сказал Антон. «Мужик реально оказался мутным!» «Что здесь? Не могу разобрать». «Эритроксилум и каннабис. У этого мужика в доме кокаиновый куст и засушенная конопля. Много. А под матрасом — налички, почти на лям». «Это все? Может быть, были еще вещества? Грибы, например?» «Ничего. Хотя этого с головой хватит, чтобы посадить его за хранение и распространение в особо крупных». Белый сжимал между пальцами лист бумаги и судорожно думал. «Я ошибся. Но я был уверен, что это он. Как такое возможно?» Антон положил руку ему на плечо и ободряюще улыбнулся. «Ты молодец, Белый!» — сказал он. «Весь отдел на ушах стоит. Как ты в одиночку такого великана скрутил?» «А хотя, да, у тебя же спина и плечи широкие», — заметил Антон и засмеялся. «Ты в зал ходишь? Или в армии не отлынивал? Понятно, откуда такая спортивная подготовка». Александр Белый не ответил. Он вообще больше его не слушал. Стоял в ступоре с открытыми глазами и чувствовал, как разбивается последняя надежда. Надежда на справедливость. Да, он поймал торговца наркотиками, но его цель была в другом. Белый думал, что нашел серийного убийцу, но промахнулся. Интуиция его подвела. «Неужели это все?» — думал он, тяжело дыша. «Этот человек неуловим. Он не оставляет следов. Только трупы молодых людей. Он как тень. Его словно не существует. Я не смогу найти его. Мне казалось, что я был так близко. Господи, неужели я его выдумал? Нет, нет, я не мог. Или мог? Я не знаю. Какой кошмар. Хуже быть не может. Мне остается только подписать рапорт и уволиться. Смогу ли я носить звание и жить с этим позором? Похоже, Невзоров был прав. Я самый настоящий идиот». 2. Алиса в недоумении смотрела на письмо. Электронная почта, на которую пришло сообщение, нигде ею не использовалась. Никто не знал о том, что она принадлежит девушке, которая даже забыла о существовании этого адреса и причине его создания. Холодок прошелся по спине Алисы. Она предположила, что письмо могло быть банальным спамом или фишингом, однако ее насторожило начало сообщения и тот факт, что ее адрес был единственным в графе «получатели». С трудом сглотнув ком в горле, еще раз прочла короткое письмо с пустым обратным адресом. «Здравствуйте, Алиса!» — прикрепленное изображение. Если это была попытка сбить ее с толку, то она удалась. Прикрепленным изображением был белый квадрат. Девушка недоумевала, пытаясь вспомнить, кто мог знать данный адрес и отправить такое нелепое сообщение. Но никто, даже Борис, не подозревал о существовании этой электронной почты. Данный факт одновременно настораживал и вызывал неподдельный интерес. Прокручивая в голове изученную за 5 лет обучения в университете информацию, Алиса пришла к выводу, что отправитель не ставил цель украсть ее данные. Девушка так долго смотрела на набор букв и изображения, что ей померещилось, что на картинке стоит маленькая точка. Сначала она подумала, что это пылинка или битый пиксель на экране монитора, но вскоре отбросила эту мысль. Алиса решила рискнуть, сделала скриншот и открыла его в фотошопе. Предположение, что это не просто шутка, а подсказка, стало для нее озарением, и оно оказалось не беспочвенным. На прикрепленном белом листе действительно была маленькая серая точка, которую легко можно было рассмотреть в приближении. Новая мысль посетила девушку. Она вновь вернула внимание на сообщение от неизвестного адресата и открыла изображение в новой вкладке. Ссылка в адресной строке ничего ей не сказала, потому Алиса вновь уставилась на рисунок. «Что же это?» Вслух поинтересовалась она, громко хмыкнув. Девушка повернула голову, окидывая взглядом рабочий стол и комнату, в которой сидела. Потянула руку к очкам и надела их на нос, снова смотря на экран. Перед мысленным взором появился один из преподавателей, на пары которого Алиса ходила почти без пропусков. Мужчина с сединой в волосах, в бежевом свитере выводил на доске таблицу с цифрами и буквами. Зацепившись за эту мысль, девушка решилась скачать изображение. Она открыла один из случайных сайтов с распознаванием стеганографии и загрузила туда таинственный белый квадрат. Через несколько секунд на экране дешифратора высветилось сообщение из 16 цифр. 517-059-383-927-9-759. Алиса поняла, что думает в верном направлении, и про себя поблагодарила дотошного преподавателя криптографии, которому 2 раза сдавала экзамен. Девушка встала из-за стола, взяла с книжной полки 2 тетради с лекциями и практикой по данному предмету и вернулась на место. Теперь она знала, что перед ней — закодированное сообщение и ключ. Однако Алиса не имела подсказок о том, какой именно перед ней шифр. Она взяла ручку, открыла чистый лист бумаги и выписала всю исходную информацию, которая у нее была. Ей предстояло определить методом исключения шифр, который использовал отправитель при написании своего сообщения. Приготовившись к долгой работе, девушка стала перебирать все ранее изученные ею на занятиях шифры подстановки, а лекций по криптографии за 2 полных семестра она посетила немало. 3. Белый допил остывший кофе и закрыл папку с отчетом. Он чувствовал отвращение к самому себе. На душе было еще более противно, чем во рту, где до сих пор чувствовался вкус черной жижи из расположенного в холле автомата, который почему-то назывался кофемашиной. Невзоров, пунктуальный не только во времени прибытия на работу, но и в отбытие с нее, ушел вместе с остальными коллегами домой. Он поддержал всеобщий настрой и не скупился на похвалу за проделанную Александром Белым работу. «Красавчик! Отличный результат!» — сказал напарник, крепко пожимая ему руку перед тем, как уйти. «Там тебя Рудской хотел видеть. Зайди к нему после оформления отчета». Спустя час Белый закончил работу и посмотрел в окно. Солнце уже спряталось за горизонтом, и небо окрасилось в оранжево-красные оттенки. Он постучал по столу пальцами, глубоко задумавшись. До последнего, не слушая коллег, Александр Белый раз за разом делал ошибки и настаивал на своей версии. «И к чему это привело?» — рассуждал он. «Я арестовал не того. Да, мне отчасти повезло, но я не наркотики искал, а с нужными для расследования грибами Григорий не связан. Его арест никак не скажется на ходе моих материалов. Это плохо, очень плохо. Я становлюсь таким же человеком, как Невзоров и Рудской». А действительно ли это плохо? Ведь в напарнике и начальнике Белый видел непоколебимый авторитет и уважал их многолетний опыт расследований. И оттого их предыдущие слова о некомпетентности, которые как они, так и другие коллеги щедро отправляли в его адрес, воспринимались им серьезно и даже болезненно. Мечась между 2 огней, Александр Белый до сих пор сомневался в своих способностях. Теперь, когда все вокруг поздравляли его с поимкой крупной рыбки, он не разделял их энтузиазма. Как ему доверять собственной интуиции, если каждый раз она приводила или в тупик, или совершенно не к тому, на что Белый надеялся? Чувство, словно он не заслужил обрушившейся на него похвалы и славы, крепко укоренилось внутри, сдавливая грудь и отравляя сознание. Александр взял папку и вышел из кабинета. Снаружи было тихо. Дальняя лампочка в конце освещенного коридора мерцала, угрожая вот-вот погаснуть. Молодой следователь прошел в крыло, где располагался кабинет начальника, постучал в дверь и вошел. «А вот и вы, товарищ лейтенант Белый!» — с улыбкой сказал Рудской. «Давайте сюда отчет!» Он забрал у него папку и протянул вторую ладонь для рукопожатия. Белый в некотором замешательстве пожал ее и вопросительно посмотрел на Рудского. «Еще раз поздравляю вас с успешным закрытием первого дела!» — сказал начальник, отпустил его руку и снова сел в кресло. «Не каждый день следователи в одиночку находят и арестовывают преступников!» «Спасибо, товарищ генерал-лейтенант», — сухо ответил Александр. «Вижу, вы не сильно рады», — заметил Рудской. «Но я готов это исправить. Сегодня был издан приказ о поощрении. С вас досрочно сняты ранее наложенные дисциплинарные взыскания, товарищ лейтенант Белый». Александр Белый приподнял брови и уставился на начальника. Тот был доволен произведенным эффектом. Лицо Рудского расплылось в широкой улыбке сытого кота. Он еще больше подтвердил это впечатление, когда откинулся на спинку кресла и погладил себя по животу. Белый никогда до этого не видел начальника таким расслабленным и довольным, и оттого еще больше пришел в замешательство. «Можете не благодарить», — сказал Рудской, взмахнув рукой. «Но впредь продолжайте работу без нарушений и проявляйте больше старания. Как видите, оно окупается. Вы свободны». Белый попрощался с начальником и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Он вернулся в коридор, мысленно прокручивая все, что узнал за 3 месяца работы следователем. На его лице отразилась боль. Он тяжело вздохнул и поморщился. «Наверное, стоит смириться», — дрожащим голосом сказал Александр. «Мне не суждено поймать этого неуловимого убийцу». Раздался тихий треск где-то сверху. Лампочка в конце коридора несколько раз моргнула, прежде чем окончательно сгореть.